Глава восьмая. Рано утром на всех минаретах города показались муэдзины. Взявшись руками замочки ушей или подперев щеки, как это делают в горести русские бабы, муэдзины блаженно закрыли глаза и дико, но дружно затянули согласный мотив. «Лейлахай ля Аллаху, вы Мухаммед Расуль Аллахи!» В этом чудовищном вопле слышалось что-то свирепое и грозное, словно призыв к страшному злодеянию. Турецкие стражники разложили коврики седжады и тут же, стоя на карауле, начали творить священную молитву. Нищие на Майдане оставили азартную ловлю паразитов на своих лохмотьях, которую предусмотрительный Аллах предписал правоверным наряду с омовением, и тоже согнулись в молитве, словно тараканы в смрадных щелях кузниц, и раскаленное железо будущих ятаганов медленно потухало на наковальнях. Одни только мусульманские жены остались без дела. Всемогущий Аллах не дал женщине приличного места даже на том свете, где живут ее соперницы — сладострастные гурии. «Несите мне воду», — повелел Фаик-паша. В круглой серебряной чаше, на дне которой плавал кусочек мыла, паша сполоснул себе руки. Верный негр Саис надушил ему бороду. Чубукчи-трубконосец подал кальян и накинул на плечи военачальника розовый атласный халат. Наряд Фаик-паши довершила челма зеленого цвета, выдававшая в нем прямого потомка Магомета. «Несите мне еду», — велел он. В Рамазан воспрещено есть и курить, пока можно отличить белую нитку от черной. Но на войне и в путешествии пророк все это дозволяет, и потому суп следовал за вареньем, жаркое за хурушами, паша лил в щербет вино, около 40 блюд сменяли одно другое. И едва Фаик-паша брал щепотку, как кушанье тотчас же убиралось, освобождая место для нового блюда. Если бы Фаик-паша читал Сервантеса, он бы, наверное, припомнил подобную смену блюд из обеда Санчо Пансы на острове Биратария. «Зовите чтеца», — повелел Фаик-паша, сочно рыгая от пресыщения. Чтец с поклонами и завываниями читал ему письмо от Кизляр-агы. Сначала в письме шла речь о главном, о женах. Старший евнух сообщал повелителю, что у Пираджам-ханум на 8 дней была задержка месячных, а звезда Сираля, маленькая Сюйда, все эти дни играет в мячик. Далее в письме шла речь о пустяках, о смерти старой жены, о пожаре в имении, о драке крестьян. «Довольно», — остановил чтеца Фаик-паша. «Это неинтересно». С улицы, через резные жалюзи окон, донеслась задорная музыка. Это внутри крепости гарнизонный оркестр встречал боевой день увертюрой к опере «Риголетто». И, дивясь непривычной для азиатского слуха мелодии, Фаик-паша в злости велел закрыть окна. «Геуры», — сказал он, млея от сытости, — «потеряли остатки разума. Пацевич-паша глупее женщины. О, великий Аллах! Ты рассудил выронить его из-под хвоста собаки, чтобы доставить сегодня мне радость, подарив нам его глупую голову. Так выносите же, эй, слуги, бунчуки на улице! Сегодня к полудню я не стану сдерживать гнев моих барсов». Фаик-паша развернул перед собой глинцевитый листок бумаги. Старый ленивец, он уставал даже от ожидания и сейчас решил развлечь себя до полудня забавной игрой в слова. Из-под его пера выбегали ровные строчки стихов, посвященные самой маленькой из всех его жен, 9-летней Сюйде, которая в разлуке знает только одну забаву — играть в мячик. Стихи начинались так. «Когда подпрыгиваешь ты за мячиком, все члены твоего тельца напрягаются, и я вижу, как светятся прозрачные косточки. О, перл души моей, венчик страсти!» Подпрыгни за мячиком, но поймай мое сердце. Его вдохновение было прервано приходом старейшин с шейхами. «Конница Казимагамы вернулась от Диадина и раскинула свой табор у Зангизура», — доложили ему. Воины накормлены и теперь готовы перегрызть ржавое железо. Только прикажи, великий паша, и мы прольем кровь неверных, как воду». Фаик паша хлопнул в ладоши. «Сегодня в полдень», — сказал он. «Можете идти. Я уже вынес бунчуки на улицу». Хаджи Джамалбек гулял. Для начала он зашел в караван-сарай и за несколько пиастров до одури накурился гашиша. Ему стало весело, и он сосчитал оставшиеся деньги. Хвощинский платил лазутчику хорошо, рассчитывая сразу же чистым золотом. Новый же хозяин, полковник Пацевич, выдавал вместо денег какие-то бумажки. Напрасно черкес убеждал его, что он еще с молоком матери всосал любовь к русским и готов продать себя за 10 динаров от восхода солнца до заката. Нет, полковник писал лазутчику расписки. Сегодня, получив непроверенные сведения о тифлисского мещанина Хаджи Джамалбека, я заверяю настоящим, что он... Лазутчик вышел из караван-сарая и побрел по узкой улице, громко распевая. «Бабка старая в лягушку превратилась, и на дно она речное опустилась. Золотой она песочек собирала, ей там щука три икринки продавала». На Майдане Хаджи Джамалбек решил купить новую саблю. «Лучше этой», — показал лазучик на старую, висевшую у бедра, и стукнул по ладони мешочком с монетами. Торговец оружием, медлительный и красивый перс с бородой ярко-красного цвета, величественно повел рукой вокруг себя, предлагая осмотреться. Выбор орудий убийства был в его лавке богатый. Висели алебарды с лезвиями в виде полумесяца. Широкие зубья ятаганов мрачно мерцали в углу. Специально для пыток были выставлены на продажу уродливые щипцы с крючьями. «Бьюр, изволь!» — сказал перс, снимая со стены тонкую и гибкую, как ивовый прут, саблю дамасской стали. Хаджи Джамалбек скинул с правого плеча куртку, велел народу посторониться и свистнул саблей сверху вниз и направо. Тоненько пропел в ответ рассеченный воздух, и тогда лазутчик поднял с земли ржавый гвоздь и положил его перед собой на доску. «Я проверю еще и закалку», — сказал он. «Зачем не веришь мне?» — вроде обиделся лавочник. «Можно не верить женщине, моряку и пьянице. Женщина обманет, моряк потонет, а пьяница ничего не помнит. Я в щербет добавляю вина всего 3 капли. Я не выжил еще из ума, чтобы пускаться в плаванье. И, наконец, я, слава Аллаху, не женщина. Скажи, найдется ли у тебя 8 динаров, когда этот гвоздь разорвется пополам, едва ты коснешься его благородным лезвием?» Хаджи Джамалбек с размаху опустил клинок, и 2 половинки гвоздя разлетелись в разные стороны. 5 динаров, — сказал лазутчик, — и купил себе саблю. И со дна речного бабка воротилась, вся деревня на блудницу подивилась. Острие пики уперлось прямо в грудь Хаджи Джамалбека, и лазутчик увидел перед собой богатого всадника, который кольнул его пикой. «Не ты ли, — сказал всадник, — не ты ли, грязная собака, сидел недавно в Тифлисе и продавал на улице чехуртму и хаши? Я тебя узнаю, шакал, перебежавший гиуром, чтобы лакомиться их объедками». Острие пики рвануло рубаху лазутчика, пролетело куда-то мимо и снова отскочило назад, готовое для последнего удара. Хаджи Джамалбек перехватил пику рукой, закричал на курда. «Зачем не говоришь, а блюешь словами? Спроси любого, и тебе скажут, где я провел эту ночь. Ты сам, вонючий шакал, валялся на кошмах под звездами, а я нежился в шатре твоего всемогущего шейха Джалаладдина. Убери свою пику!» Его отпустили, и он пошел далее. А вокруг кишел богатствами Майдан. Все, что было накоплено поколениями армян и евреев, сейчас переходило из рук в руки, менялось и просто отбиралось сильным у более слабого. Шныряли в толпе быстрые курды, плясали за деньги наемные мутрибы из цыган, и тут же местный кадий, вооружившись молотком, приколачивал большими гвоздями за уши к столбу какого-то купца, нечестно продавшего свой товар. Купец истошно орал, кадий деловито стучал молотком, из ушей купца текла кровь. В сопровождении толмача и телохранителей здесь же блуждали, посматривая на этот Вавилон, английские корреспонденты, приценивались к коврам, хамаданским, ардебильским, хорасанским. Шлепали по грязи местные жены с кувшинами на плечах, удерживая зубами концы прозрачных ешмаков. А немного поодаль стояли тайные, продажные красотки, от француженок до негритянок, и лица их были блудливо открыты, руки затянуты в желтую лайку, на запястьях сверкали браслеты. С призывным треском они закрывали и вновь распахивали громадные веера из цветных перьев. И порою какой-нибудь турок велел своей жене подождать его, пока он удалялся с одной из тайных, и жена его, навьюченная покупками, покорно поджидала своего повелителя. В самой гуще майданной толкотни Хаджи Джамалбек встретил своего знакомца по Владикавказу, кривого Уздиня, что бежал из Осетии вместе с генералом Кундуховым. «День добрый, Хаджи!» «Скажи это вечером, Гиго!» Одноглазый Уздень был занят. Широким топором рубил на жеребья свинцовые и медные прутья, смахивая насеченные пули в мешок. Продавал их на три меры — горстями, широкой пиалой и, наконец, своей шапкой. Этот страшный товар шел у него ходко. Время военное, стрелять каждому надобно, а жеребья стоили намного дешевле патронных пуль. «Руби помельче, Гиго. Ходи осторожней, Хаджи». Хаджи Джамалбек отправился в сторону крепости. Подойдя к турецкому караулу, он высыпал на ладонь остатки монет из кисета и отдал их офицеру. Тот молча спрятал деньги себе за пояс, и в лазутчика, пока он пробирался в цитадель, никто не выстрелил. Первым делом он пошел в клетушку Исмаил-хана Нахичеванского. «Сегодня в полдень», — сказал лазутчик, показывая на свое отрубленное ухо. «Хотя ты и не стоишь того, но я узнал точно. Тебя не тронут. Так говорят». В ответ ему только блестела гладко выбритая голова хана.